Вы можете покрыть эту печатку тонким слоем меди или серебра, почему нет? Но если я это сделаю, как вы проверите, есть ли внутри золото? А вы это сделайте при мне. Скажите, сколько это будет стоить, и начинайте работать, а я буду наблюдать. Какой вы быстрый, молодой человек. Тут нужна подготовка. А стоить это удовольствие будет 100 рублей. С ценой я согласен. И подождать, пока вы все подготовите, могу. Клиентов у вас сейчас нет. Можете начинать подготовку. Да и мне будет спокойнее, если все будет сделано немедленно. Ювелир подошел к двери и запер ее на засов. Затем задернул плотные шторы на окнах и зажег свет. Начал готовить необходимые приспособления. Тигли, маленький горн, тесочки и другие инструменты. Кирилл сидел за столом напротив ювелира и наблюдал за его действиями. Так чем будем покрывать печатку, а чем проще? Если медью, то покрытие будет в два раза толще серебряного. Соответственно и цвет меди ближе к золоту. Если поцарапаете печатку, будет не так заметен исходный материал. Тогда покрывайте медью. Через 3 часа он уже вертел в руках обновленную печатку. Как-нибудь можно с внутренней стороны кольца поставить знак, что печатка отлита из меди? Спросил Кирилл. Для чего? Опытный человек, взяв печатку в руки, по весу сразу определит, из чего она сделана. А для дураков и ваших слов будет достаточно. Кирилл рассчитался с ювелиром и пошел домой. Надо было подождать еще год до следующего шага. Кирилл хотел попасть в армию 20-летним. 2 года разницы со своими сослуживцами много значит. Да и на Запад он должен был попасть не ранее 1967 года. В этом случае он мог воспользоваться при переходе границы знаниями будущего. Именно на это время приходился его прежний опыт работы курьером, и он мог использовать известные ему дырки, используемые КГБ, в границе между ГДР и ФРГ. После наступления 1965 года Кирилл до лета потратил практически все свои накопления на приобретение ювелирки. Приближался период, когда по плану он должен покинуть Ленинград и, скорее всего, обратно, если и вернуться, то через десятки лет. Все приобретенное он положил в полулитровую банку, предварительно завернув в многослойную пергаментную бумагу, банку закатал металлической крышкой, смазал ее солидолом против ржавчины и отвез в городок. На берегу Тишинки он закопал ее около приметного валуна, рядом с которым произошли все необычные события в 1960 году. Теперь они должны ожидать его возвращения со щитом или на щите. Рядом с Кириллом в соседней комнате жил офицер из военкомата Егор Иванович. Они близко не соприкасались, но всегда дружелюбно друг к другу относились. Егор Иванович за прошедшие годы уже стал майором, но нос не задирал и иногда разговаривал с Кириллом, расспрашивая его о житье-бытие. Вот к его помощи и решил обратиться Кириллу для реализации 3-го шага на пути за границу. Как-то вечером он постучался в дверь к соседу, а когда тот открыл ее, обратился к нему. «Егор Иванович, ни с кем мне посоветоваться, как лучше поступить. Может быть, вы чего мне насоветуете? Давай, заходи, поговорим. Сейчас, только кое-что из комнаты захватчику и сразу приду». Кирилл забрал сумку с бутылкой водки и бутербродами и вернулся в комнату майора. «А не рано ли тебе водку пить?» – поинтересовался Егор Иванович. «Да на сухую разговор плохо обычно идет. А водку мне пить можно, 3-й курс института закончил, 20 лет мне уже исполнилось». Они сели за стол. Кирилл разложил бутерброды. Егор Иванович разлил по 100 грамм. Выпили, закусили. «Спрашивай, давай, Егор Иванович, ни с кем мне больше посоветоваться. А как лучше поступить, не знаю. В этом году я закончил 3 курса в Мухинке, учусь на дизайнера. В моем училище военной кафедры нет. После его окончания всех парней на 2 года забирают в армию, а кое-кому и офицерское звание дают, и тогда еще служить приходится. Не вижу я своего будущего в армии, хочу на гражданке остаться. Вот я и думаю, одно дело попасть в армию сейчас, 20-летним, когда ни невесты еще нет, ни на работу хорошую не устроился. И другое дело, 23-летним, после окончания института, в любом случае служить 2 года. Вот попаду я в армию сейчас, прослужу 2 года, вернусь в Мухинку, доучусь спокойно, получу распределение, начну работать, может, женюсь. Никакой перерыв на 2 года мне не грозит. Свой долг родине я уже отдал. Могу свое будущее более основательно строить. Ну, давайте еще по 100 грамм. Налили, выпили, закусили. Так как мне лучше поступить, сейчас в армию пойти или после окончания института. Да, сложный ты мне вопрос задал, Кириллу. Ты прав, без пол-литра тут не разобраться. Давай, допьем твою бутылку, а потом я свою достану. Разложим все по полочкам и найдем правильное решение. Через 2 часа обсуждения, которым исподволь руководил Кириллу, а Егор Иванович считал, что это он уму-разуму молодого учит, они пришли к выводу. В армию надо идти сейчас, и войска надо подобрать хорошие. Например, ограниченный контингент войск в ГДР. Послужить, а заодно и за границу посмотреть можно. А с умением Кирилла рисовать, служба для него будет попроще. В армии такие специалисты на вес золота. Егор Иванович пообещал все разузнать и, если Кирилл будет его слушаться, то посодействует попаданию в ГДР. Через 2 дня к Кириллу заглянул Егор Иванович. Не передумал еще в армию идти? Нет. Тогда слушай. Идешь в институт и подаешь заявление об академическом отпуске в связи с призывом в ряды вооруженных сил. Отказать они права не имеют. Потом приходишь ко мне и пишешь заявление в военкомат, что отказываешься от отсрочки и хочешь послужить в армии. Дальше за дело принимаюсь я. Ты получаешь повестку, комната твоя бронируется до твоего возвращения из армии, а сам отправляешься в учебку, откуда посылают на службу в ГДР. Не забудь взять с собой этюдник с красками и кистями. Я скажу, кому надо, какой ты ценный специалист. И тебе хорошо будет, и мне это не забудут. Все понял, Егор Иванович, спасибо огромное. Завтра же все и начинают делать. Все получилось, как и было запланировано. В учебке Кириллов за 3 месяца обновил всю наглядную агитацию в части, а когда приехал в ГДР, его уже с нетерпением поджидали в части, стоящей недалеко от границы. Перед отъездом, на последние оставшиеся деньги он закупил еще краски, кисти, плакатные перья, и прибыл в часть во всеоружии. Тем более, среди рисовальных принадлежностей было легко спрятать золото. Воинская часть, куда попал Кирилл, располагалась в небольшом городке Шенебек на реке Эльбе. Основное ее назначение – проведение ремонтно-восстановительных работ военной техники ОКСФ, пришедшей в негодности с возимой сюда со всей западной части ГДР. В принципе, Кириллу все равно, в какой части Германии он будет служить. Самое главное, чтобы рядом была река, желательно глубокая, большая и быстрая. Эльба его вполне устроила. Река занимала главное место в плане Кирилла для имитации несчастного случая. Прибыв в часть, Кирилл тут же был направлен в распоряжение заместителя командира по политчасти майора Зеленцова. Тот уже давно с нетерпением дожидался появления Кирилла. Друзья из учебки сообщили, какого кадра ему отправили по старой дружбе. Кириллу было выделено рабочее место в клубе. Небольшая комната с окном и столом для рисования. Поселили его в казарме. Кирилл сразу попросил майора определить для него фронт первоочередных работ и решить вопрос с доставкой материалов для рисования. Привезенных с собой из России хватит всего на 2-3 стенда. Рядовой Котов, сначала покажите, на что вы способны, а уж потом поговорим о закупке материалов. Через неделю приезжает комиссия из Магдебурга с проверкой. Надо успеть подготовить 3 стенда по политучебе. Вот материалы для них. Посмотрите, что непонятно, спрашивайте. И Кирилл включился в работу. За неделю старые стенды были полностью переделаны. Он особенно не торопился. Нельзя начальству сразу показывать свои возможности. Наоборот, несколько затянул работу, чтобы получить разрешение работать по своему графику. Время поджимало, и разрешение было получено. Смотреть новые стенды собралось все командование воинской части. Такой красоты они еще не видели. Сразу всем захотелось обновить и свою наглядную агитацию. Кирилл обошел все места, где было необходимо обновление стендов, и насчитал их около 50 штук. Еще и новых ему заказали 30. Значит, работой он был обеспечен на 7 месяцев вперед, а там придет время уже обновлять изготовленные им стенды. В промежутках надо заняться написанием декораций на сцену клуба для различных мероприятий, оформлением боевых листков и стенгазеты т.д. Когда майор Зеленцов сообразил, сколько времени будет занят Кириллу на оформительстве, он сразу договорился с командиром части о свободном расписании для него и переселении из казармы в мастерскую, чтобы можно прихватывать для работы и личное время. Кирилл не возражал. В мастерскую поставили старый диван, пожертвованный майором из своей квартиры, и Кирилл зажил своей, обособленной от остальных солдат, жизнью. Тем более, что за плечами Кирилла было 3 курса института. Он был на 2 года старше остальных солдат, прибывших с ним вместе в часть, выполнял особо важную работу, и, соответственно, требовал к себе определенного отношения. Несколько наездов старослужащих, желавших показать ему, кто в доме хозяин, Кирилл быстро разрулил в свойственной ему манере, и больше качать права желающих не было. После выполнения первого задания, Кирилл написал список необходимых для работы материалов и передал его майору. «Почему так мало? Только на 12 стендов хватит?» – поинтересовался тот. «Краски очень быстро высыхают, растворители испаряются, кисти для различных работ также нужны разные. Чтобы зря не переводить деньги и материалы, надо иметь их запас не более, чем на месяц», – ответил Кирилл. «Так кто тебе будет ежемесячно покупать все необходимые?» Кирилл только развел руками. Он запланировал еще пару раз забраковать отдельные купленные другими людьми материалы, чтобы все привыкли к мысли, что покупать их может только он, и в будущем иметь возможность самому отлучаться в город за покупками. Но пока он действовал очень осторожно, не предлагал свои услуги по приобретению материалов. «Плод должен созреть сам», считал Кирилл. «Пусть майор самостоятельно примет нужное Кириллу решение. Но первым делом надо добиться установки вытяжки в мастерской. Гробить свое здоровье он не желал совершенно. Действовать через майора было можно, но исполнение заказа могло затянуться на длительный срок. Поэтому Кирилл напрямую обратился к старшему вольнонаемному мастеру, руководящему всей энергетикой части, с предложением баш на баш. Он в первую очередь выполняет для него необходимые оформительские работы, а мастер срочно организует установку вытяжки в мастерской, без которой работать просто невозможно. Поскольку интересы сторон совпадали, то вытяжка уже через 3 дня была смонтирована и работала как часы, а Кирилл сразу приступил к выполнению своего обещания. Как и предполагал Кирилл, закупать для него материалы было поручено интенданту части. Из принесенных интендантом материалов была забракована половина. Майор Зеленцов сделал интенданту выговор, на что тот отказался в одиночку заниматься закупками. «Откуда я знаю, как определяется качество масляных красок и кистей? Отправляйте вместе со мной вашего солдата. Больше один я не пойду». На следующий день Кириллу было выдано новое обмундирование, сапоги и документы, разрешающие поход по магазинам по спецзаданию. Он должен сопровождать интенданта. Поход оказался не совсем удачным. Выяснилось, что часть заказанного в магазинах Шенебикка отсутствует, и за ним надо отправляться в Магдебург. Это сообщение привело майора в бешенство. Он топал ногами и с пеной у рта возмущался необъяснимой наглостью Кирилла, которому все плохо, не подходит ни то, ни это. А теперь еще и в Магдебург надо за красками ехать. Кирилл молча открыл свой этюдник и достал из него почти полностью использованный тюбик с краской «Аквамарин», привезенный из России. Затем взял тюбик с такой же краской, купленный в Шенебикке, и закрасил ими поочередно 2 слова на планшете. Разница была, как говорится, налицо. Одно слово сияло и выделялось на фоне других, а второе выглядело блекло и как-то грязно. «Сами выбирайте, я ни на чем не настаиваю, но краску, подобную той, что я привез из России, кстати, тоже немецкого производства, можно приобрести только в специализированных магазинах для художников, а они есть только в Магдебурге. Да нельзя тебе появляться в Магдебурге, там на каждом углу патрули, а с твоей выправкой и умением отдавать честь, только на губе и сидеть. Если меня отвезут в Магдебург на автомобиле к самому магазину и увезут обратно, то ничего непоправимого не произойдет. Тем более, что это будет не часто, не более раза за 2 месяца. Зато у нас будут лучшие краски и, соответственно, самые лучшие красочно оформленные стенды». Майор только покрутил головой, плюнул и ушел из мастерской, а на следующий день вместе с Кириллом поехал в Магдебург. В магазине он с интересом наблюдал, как Кирилл, выбирая краски, совершенно загонял продавца, да еще попытался на ужасном немецком покачать права. Вернулись в часть через 3 часа. Майор поглядывал на Кирилла с уважением, сумел получить от немцев то, что ему нужно, не постеснялся и не стушевался. Настырный парень, и потянулись дни за днями. К концу года Кирилл уже самостоятельно перемещался по магазинам Шенебикка, и только в сопровождении одного водителя ездил в Магдебург. К этому все привыкли и воспринимали, как должное. Наглядная агитация, декорации были в части одними из лучших. Это отмечали все комиссии. Авторитет майора Зеленцова с помощью Кирилла был очень высок. Глава 3. После года нахождения в ГДР, Кирилл всем в части примелькался, постоянно ходил в местные магазины за кистями и красками, раз в месяц ездил в Магдебург с водителем. По предыдущим поездкам водитель знал, что Кирилл проводит в магазине для художников не меньше 2 часов, поэтому, как правило, высаживал его около магазина, а сам уезжал по своим делам на это время. Этим воспользовался Кирилл для приобретения восточно-германских марок. Они ему были необходимы для покупки гражданской одежды и билетов на автобус или поезд. Еще раньше у себя в мастерской в части Кирилл очистил печатку от меди способом, подсказанным ювелиром. Он маскировал ее только на случай каких-либо проверок при выезде из СССР. Сейчас это стало уже не актуально. Кирилл дождался отъезда водителя от магазина для художников, вышел из него и направился в ювелирный магазин, который неоднократно видел во время поездок. Он находился в 2 кварталах от магазина для художников. На пути в ювелирный магазин Кирилл постоянно был настороже, так как не хотел попасться в руки патруля, которых довольно много было в городе. Через 5 минут Кирилл уже вошел в магазин, огляделся и направился к мужчине, сидевшему за оградкой с надписью «Гравер», отделявшей его рабочее место от прилавков с товарами. Подойдя к граверу, Кирилл поприветствовал его и на чистейшем немецком языке сказал, передавая тому печатку: «Я бы хотел продать этот перстень, так как скоро возвращаюсь домой, и мне надо купить подарки семье. Вы мне не поможете?» Гравер-ювелир посмотрел на Кирилла, оглядел его военную форму, потом взял печатку, внимательно осмотрел ее, проверил, золотая ли она, взвесил, после чего сказал: «Для продажи золота необходимы документы», и вопросительно посмотрел на Кирилла. «Ну какие документы у солдата, кроме увольнительной из части?» — развел тот руками. «Тогда цена будет меньше», — сказал гравер-ювелир. «Сколько?» «Я могу предложить вам 40 восточно-германских марок», — произнес гравер. Реальная стоимость печатки составляла не менее 90 западно-германских марок. Цена была занижена не менее, чем в 4 раза. Кириллу, часто бывая в Шенебекке, представлял цены на гражданскую одежду, которую хотел приобрести. Надо было не менее 30 марок, да еще билет на автобус и поезд, 10, и с собой иметь хотя бы 5 марок. Итого ему надо было не менее 45 марок. «Если вы дадите мне 45 марок, это составит не более половины реальной стоимости перстня. Я согласен только на эту цену, иначе не смогу купить подарки», — ответил Кирилл. Гравер-ювелир покрутил в руках печатку и поинтересовался, где Кирилл так хорошо научился говорить по-немецки. «Мой отец – немец. Он был в плену в России, женился на русской и там вынужден был остаться. Языку научил меня он. Что с ним теперь? Перед уходом меня в армию он умер от старых ран, полученных на войне», — ответил Кирилл. «Хорошо, вот вам 45 марок. Только в память о вашем отце», — произнес гравер-ювелир. Спрятав марки в карман, Кирилл вернулся в магазин для художников и только успел приобрести все необходимые, как подъехал водитель. Загрузившись, они вернулись в часть. Позднее, часто бывая в Шенебекке, Кирилл постепенно, по одной вещи, чтобы не бросалось в глаза, покупал себе гражданскую одежду, которую, маскируя среди других покупок, приносил к себе в мастерскую. Так он приобрел серые летние брюки из хлопка, клетчатую рубашку, трусы, по паре носовых платков и носок и летнюю недорогую обувь, короткий летний плащ и кепи. Еще пришлось купить самые дешевые наручные часы. Свои он решил оставить, чтобы отвести подозрение в побеге. За все пришлось заплатить 35 марок. Оставалась еще одна проблема – отсутствие каких-либо немецких документов. Хотя это было не критично, документы могли проверить только при наличии каких-либо серьезных подозрений. Ничего нарушать и даже устраиваться в гостиницу Кирилл не планировал. Но, если бы были любые документы, он чувствовал себя спокойнее. Однажды, будучи в магазине, расплачиваясь в кассе за покупки, он заметил на полу какое-то удостоверение, завернутое в полиэтиленовую пленку. Кирилл его поднял и, не рассматривая, сунул себе в карман. Уже в мастерской он рассмотрел, что это были водительские права на имя Петерокархи, 1935 года рождения, выданные в 1963 году сроком, на 5 лет. Там же было и фото этого Питера, где он был сфотографирован в очках и с усами. Выглядел он, конечно, постарше Кирилла, но это не проблема. Искусством грима Кирилл владел прекрасно. Самое главное, что овал лица и расстояние между глазами у Кирилла и Питера было почти одинаково. Остальное вполне можно поправить. Старить проще, чем молодить. Пришлось покупать карманное зеркало, накладные усы и очки с простыми стеклами. На это он потратил еще почти 4 марки. Пришлось разориться и на маленький фонарик с запасными батарейками. Переходить границу он собирался через дырку на границе по железобетонной трубе. В трубе света не было, и Кирилл не был уверен, что сможет там передвигаться вслепую. Деньги утекали, как вода сквозь пальцы. Теперь Кирилл имел все, что могло понадобиться для побега. Западногерманские марки он рассчитывал найти в тайнике той дырки, куда так стремился. Место их захоронки он знал по работе курьером в прошлой жизни. Да и понадобятся марки ему только в одном случае, если он сумеет перебраться в ФРГ. С побегом надо было подгадать так, чтобы появиться в Брауншвейге, уже в ФРГ, не позднее полудня в пятницу 14 июля 1967 года. Кирилл узнал из прошлой жизни, что когда он пришел на явочную квартиру днем 15 июля, то не смог встретиться с местным агентом, Генрихом Коппом, имеющим собственное фотоателье, в связи с его гибелью от несчастного случая тем утром. Прорвало водопроводную трубу в фотоателье, вода стала заливать студию, где проводились съемки. Генрих стал спасать аппаратуру, произошло короткое замыкание и он погиб от удара электрическим током. Это все произошло на глазах людей, ожидающих съемку. Пришлось тогда Кириллу уходить на запасную точку. Поэтому надо было прийти накануне, чтобы успеть до несчастья забрать деньги и сделать чистые документы. Все необходимые пароли ему были известны. Тем более, если он получит деньги и документы до гибели Генриха, то тот просто не успеет сообщить резиденту о появлении у него связника. Значит, о том, что Кирилл появился в ФРГ, не узнает никто. Для перехода границы использовалась дырка, о которой никому, кроме сотрудников КГБ в Германии, не было известно, даже штази и местной полиции. Но чтобы ею воспользоваться, надо было добраться до деревни Гунслебен, находящейся недалеко от границы с ФРГ. Сразу за деревней, в сторону границы, начиналась пограничная зона шириной 300 метров. Дырка представляла собой железобетонную трубу метрового диаметра, начинающуюся в развалинах военного завода, на котором в войну работали пленные. Труба располагалась на глубине 2 метров. Ее начали строить еще в конце 1944 года в сторону небольшого аэродрома, находящегося в километре на запад от завода, который также был разбомблен русской авиацией. Планировалось вагонетками по трубе отправлять продукцию завода на аэродром. Трубу успели протянуть только на 600 метров, а рельсы для вагонеток проложить на 550, когда бомбардировки завода и аэродрома прекратили строительство. Трубу строили пленные, которые частично погибли при бомбежках, частично были расстреляны. Свидетелей строительства не осталось в живых. Самое главное заключалось в том, что другой конец этой трубы оказался на территории ФРГ. Но первыми пришли в эту местность советские войска, а с ними – сотрудники органов. Они и обнаружили этот ход, но сначала не придали ему значения. Только, когда было принято решение о переносе границ зоны, контролируемой советскими войсками, в район Гунслебена, умные головы сообразили, что им попало в руки. И до прихода на новую границу американских войск срочно замаскировали выход трубы, да так удачно, что вот уже больше 20 лет никто не знал о ее существовании. Вход в трубу со стороны ГДР также был надежно замаскирован в развалинах завода и закрыт железной дверью. Зона вокруг завода считалась пограничной, но пограничниками ГДР не контролировалась. Посторонние там не ходили. Чтобы ограничить доступ к развалинам завода местных жителей и пограничников, было объявлено, что это место заминировано, и по плану разминирования вот-вот должно было начаться советскими войсками. Но все время откладывалось. Все вокруг было огорожено колючей проволокой, и везде торчали таблички. Мины. Специального поста для охраны входа не существовало. Народу в том районе проживало мало, все друг друга знали, и развалины завода никого не интересовали. Этим переходом для проникновения на территорию ФРГ пользовались только 2 раза, а потом совсем перестали. Он считался запасным, а со стороны ФРГ вообще ни разу. Переход предназначался для экстренной эвакуации резидентов и связников. Вот поэтому про него и знал Кирилл. Также он знал, где находится металлическая дверь в трубу и как ее открыть. В свое время он побывал в развалинах завода в составе группы сотрудников КГБ, прибывших в Гунслебен якобы для подготовки развалин для разминирования. Вот в это место и должен был добраться Кирилл. Лучшим способом для этого был рейсовый автобус, ежедневно совершающий рейс по маршруту Магдебург, Шенебок, Ашерслебен, Нейвигерслебен. Автобус отправлялся из Шенебока в час дня и прибывал на конечный пункт 2:30. Откуда, После часовой стоянки возвращался в Магдебург. От Найвегерслибина до Гунслибина было 4 километра пешком по грунтовой дороге. Можно было ехать туда на автобусе в круговую, но это еще 2 часа, да и любопытных больше. Как выяснил Кириллу, в будние дни автобус ходил по этому маршруту полупустым, а в воскресные был забит людьми под завязку. Кирилл решил, что он едет от Шенебокка до Найвегерслибина на автобусе, а потом пешочком. Меньше любопытных глаз, да и появиться на развалинах завода лучше ближе к ночи. Побег был назначен на четверг 13 июля 1967 года. Как обычно, когда Кирилл собирался идти в город для приобретения необходимых материалов, он поставил об этом в известность майора Звягинцева, получил официальное предписание, деньги и в 9:30 уже вышел из части. В руках он нес сумку, с которой обычно ходил за покупками, но в этот раз в ней лежал полиэтиленовый пакет, в котором находилась одежда и еще некоторые личные вещи. Нож, подаренный на день рождения в прошлом году сослуживцами, газовая зажигалка, золотые монеты, найденные права и принадлежности для грима. Придя в магазин, Кирилл закупил все по списку, положил его и покупки на дно сумки. Туда же положил счета за покупки и оставшиеся деньги. Несколько раз пожаловался продавцам на жару и сообщил, что хочет сходить искупаться на городской пляж. После этого пошел в сторону пляжа. На пляж он зашел с той стороны, куда Эльба несла свои воды. Шел он по берегу, заросшему кустами ивняка. Никого по сторонам не было. Достал из сумки пакет со своими шмотками и спрятал его недалеко от воды, заложив сломанными ветками. На ветке ивы у самой воды повязал ленточку, чтобы было ясно, где выходить из воды около спрятанного пакета. Было уже 11 часов. После этого вышел на пляж, аккуратно сложил одежду и сапоги на сумку, снял с руки часы и положил их сверху в сумку. Подошел к воде. Недалеко от него группа подростков играла в волейбол. Около них сидело несколько девушек и наблюдало за игрой. Кирилл махнул им рукой, показав на свои вещи на берегу, и прося за ними присмотреть, дождался ответного кивка и вошел в воду. Температура воды была градусов 20 или чуть больше. Кирилл кролем поплыл на середину реки, иногда оглядываясь на играющих подростков. Никто не смотрел в его сторону. Его подхватило течение и понесло вдоль ливняка. Вскоре он заметил ленточку и поплыл к берегу. Выйдя на берег, внимательно огляделся. Вокруг никого не было. Тогда он достал пакет, вынул из него сухую тряпку и тщательно вытерся. Быстро переоделся в гражданскую одежду, с помощью зеркальца приклеил себе усы и наложил тени на лицо. Одел очки, еще раз посмотрелся в зеркало. На него смотрел мужчина за 30, совершенно не похожий на прежнего Кирилла. После этого он рассовал по карманам деньги, права, спрятал золотые монеты, надел на руку новые часы и отвязал от ветки ленточку. Достал пачку трубчатого табака и тщательно засыпал все кругом. Засунул в пакет тряпку и упаковку от табака и направился в сторону автостанции. До отправления автобуса оставалось 30 минут. Купил в кассе билет, за 10 минут до отъезда подошел к водителю, показал билет и занял место в автобусе. Первый этап побега прошел удачно. Через 30 минут Кирилл вышел на автобусной остановке в Найвегерслибине. Было около 2 часов, зашел в продовольственный магазин, купил литровую бутылку минеральной воды, 2 белых булки и 1 кг сырокопченой колбасы. Все это убрал в пакет и направился в сторону дороги, ведущей в Гунслибин. Дорога была пустынна. Пройдя по ней около 2 километров, свернул в лес, растущий вдоль нее, и через 50 метров, в месте, где его не было видно с дороги, сел на траву. Достал мокрую тряпку и растянул ее на траве на просушку. По его плану, он тут должен просидеть до 8 часов вечера. В это время в Шенеброкке начались поиски пропавшего Кирилла. Подростки только через час обратили внимание на то, что никто не возвратился к оставленной на берегу одежде. Один из них сбегал за полицейским. Тот, убедившись, что на берегу остались вещи советского солдата, сообщил в комендатуру. Оттуда, в часть, уже через 30 минут прибыли следователи и представители части. Они внимательно рассмотрели все вещи, оставленные на берегу. В сумке лежали все покупки, чеки на них и остаток неистраченных денег. Солдатское обмундирование тоже в полном комплекте лежало около сумки. Тщательно расспросили подростков, сходили в магазин, на всякий случай отправили солдат на поиски Кирилла в городе, хотя всем было ясно, что все напрасно. Парень, скорее всего, утонул. Была надежда, что он переплыл Эльбу и побоялся плыть обратно через реку, не рассчитывая на свои силы. Но и на том берегу никого и ничего не было. Несмотря на это, была объявлена тревога и разосланы ориентировки на пропавшего. На всех железнодорожных и автобусных вокзалах патрули показывали фотографию Кирилла, но никто ничего не видел. К вечеру жара немного спала. С запада подходил грозовой фронт. Поиски решили прекратить. Больше всех горевал майор Зеленцов. Он был уверен, что Кирилл утонул. Тому до дембеля оставалось 2 месяца, и такая трагическая смерть. В его мастерской нашли незаконченный дембельский альбом, этюдник, несколько картин, написанных маслом. Больше ничего не было. Картины майор Зеленцов забрал себе на память. Уже через неделю поиски прекратили. Кирилл пропал бесследно. Не было обнаружено и тело утонувшего солдата. По месту призыва было отправлено сообщение о гибели солдата. Егор Иванович, прочитав сообщение из ГДР, очень расстроился. Вот не посоветовал бы он ему идти в армию 2 года назад, может быть, парень остался жив. После работы, дома, он выпил бутылку водки за упокой души покойного. Потом дела закрутили его, навалилась масса неотложных дел, и он стал забывать Кирилла. Тем более, что в комнату Кирилла поселилась приятная во всех отношениях женщина, с которой он быстро близко познакомился. К 6 часам вечера в лесу стало холодать. Поднялся ветер, по небу неслись грозовые тучи. Похоже, вечером, а может и ночью, будет гроза. Я по-летнему одет. Кроме тряпки, которой я вытирался, и плаща, у меня нечего даже накинуть на плечи. Если будет дождь, то промокну до нитки. С другой стороны, это очень хорошо. Меньше людей могут заметить меня. Пойду я побыстрее в развалины завода, да заберусь в трубу. Там хоть дождя не будет. В трубе довольно прохладно. Жаль, вагонетку трогать нельзя, сразу заметит. С каждого конца трубы стоят по 3 штуки. С комфортом прокатился бы на ней на ту сторону. А так придется идти по трубе, согнувшись в 3 погибели, да еще голым. Там очень грязно и одежда будет иметь такой вид, что первый же полицейский поинтересуется, откуда я, такой красивый, появился. Рано утром выберусь из трубы и поеду в Брауншвайг. К развалинам Кирилл подошел с первыми каплями дождя, не встретив никого по пути. Дойдя до замаскированной металлической двери, он в обусловленном месте забрал ключ, открыл дверь в небольшой предбанник перед входом в трубу. Затем положил ключ на место, вошел в трубу и захлопнул за собой дверь. Замок лязгнул и дверь закрылась. Снаружи бушевала стихия. Дождь лил как из ведра. Вовремя я здесь оказался. Пора включать фонарик. Кирилл осмотрелся вокруг. Перед трубой стояли друг за дружкой 3 вагонетки. В них ничего не было. Раздевшись догола, он спрятал одежду в полиэтиленовый пакет, который брючным ремнем укрепил у себя на груди. В левой руке держал фонарик, в правой – раскрытый нож. «С Богом!» – мысленно произнес Кирилл и, согнувшись вдвое, протиснулся в проход между вагонетками и входом в трубу. Перемещаться внутри трубы было очень неудобно. Мало того, что диаметр ее был мал, так еще и уложенные рельсы забирали не менее 15 сантиметров высоты. Пришлось встать на четвереньки, нож убрать в пакет, а фонарик зажать зубами. «Тут только крыс не хватает», — подумал Кирилл. Но никакой живности, кроме мокриц, в трубе не было. Уже минут через 5 такого перемещения с Кирилла пот лил ручьем, мышцы рук и ног гудели. Сбитые о шпалы пальцы кровоточили и болели. «Куда я спешу? Ну, пройду я трубу быстро, выложусь полностью, устану, а там все равно ждать до утра. Лучше потихонечку, метров по 20-30 за раз, с отдыхом». Эта идея оказалась весьма продуктивна. Он меньше уставал. Надо беречь батарейки. Запоздало пришла ему в голову разумная мысль. Теперь перед каждым отрезком пути во время отдыха он внимательно осматривал дорогу впереди, потом гасил фонарь и в темноте перемещался вперед, считая про себя секунды. Досчитав до 100, останавливался на отдых и снова зажигал на короткое время фонарь. Через 2 часа он добрался до конца трубы. Там тоже был сделан небольшой тамбур, в котором стояли 3 вагонетки. Между ними и выходом наружу оставалось немного свободного пространства, где можно было, наконец, выпрямиться и встать в полный рост. Кирилл намочил угол тряпки водой из бутылки и постарался тщательно протереть тело от пота и грязи. Это пришлось сделать несколько раз, но и тогда он не был уверен, что все сделал достаточно хорошо. Фонарь и зеркало не позволяли увидеть это. Потом натянул на себя всю имевшуюся у него одежду, обулся и сел на дно трубы, подложив под себя полиэтиленовый пакет, вывернутый обратной стороной наружу. Батарейки почти полностью сели. Пришлось их заменить. Старые, также засунул в пакет. На часах было 00:30. Надо найти захоронку с деньгами. Кажется, справа от двери зарыт контейнер с пакетом, в котором находятся марки. Кирилл ножом раскопал грунт и вынул металлический контейнер. В нем было 2 пакета. В одном западногерманские, в другом – восточногерманские марки. Он раскрыл пакет с западногерманскими марками. В нем находилось еще 2 пакета. В одном лежало 10 банковских упаковок по 1000 марок каждая, в другом – некоторое количество мелких купюр на общую сумму в 1500 марок. Забрав из него себе 100 марок мелкими купюрами, Кирилл все уложил обратно, а контейнер закопал в старом месте. Все пакеты протер тряпкой, чтобы не осталось на них пальчиков. Буду надеяться, что тому, кто придет за деньгами, будет не до того, чтобы пересчитывать деньги. Едва ли кто подумает, даже если пересчитает их, что 100 марок забрали, оставив больше 11 тысяч нетронутыми. Скорее всего, все спишут на невнимательность. Время приближалось к 2 часам ночи. До рассвета оставалось еще 3 часа. Пора подкрепиться. Может, теплее станет. А то тут даже руками и ногами помахать негде, чтобы согреться. Доев булку и колбасу, запил все водой, оставив немного на утро, чтобы при свете дня еще раз протереть лицо. Все же Кирилл чувствовал, что местами на нем осталась грязь после путешествия по трубе. Глаза слипались, организм требовал отдыха. Усталость и нервная нагрузка давали себя знать, но спать было просто негде. Кирилл время от времени поднимался на ноги и делал несколько приседаний. Время тянулось медленно. Наконец, по расчетам Кирилла, наступил рассвет. 5 часов утра. Он медленно поднялся по вертикальной металлической лестнице, прикрепленной к стене тамбура, и потянул за рычаг, торчащий из стены, постепенно усиливая давление. Крышка небольшого люка, сверху заваленная разным мусором, медленно приподнялась над ним, и в бункер проник свежий воздух. Снаружи было довольно светло, хотя солнце еще не взошло. Кирилл прислушался. Вокруг все было тихо. Тогда он осторожно откинул крышку люка и выбирался на поверхность, забрав с собой пакет с полупустой бутылкой, грязной тряпкой, фонариком и разряженными батарейками. Все остальное у него было рассовано по карманам. Ничего оставлять после себя нельзя. В этом деле лучше все тщательно проверить. Осторожно закрыл люк, завалил его опять мусором. Еще раз огляделся по сторонам. Его также окружали развалины какой-то каменной постройки, заросшие травой. Тщательно умылся остатками воды. Посмотрелся в зеркало. Лицо чистое, усы на месте, очки на носу. Оглядел одежду. Чистая, без явных следов грязи. Сориентировался на местности. Надо идти на северо-запад до дороги, это 2-3 километра. Далее, по дороге пройти еще 1,5 километра до городка Шонинген, там сесть на автобус или пешком пройти около 5 километров и добраться до Хильмштетта. А уже оттуда или на автобусе, или по железной дороге доехать до Брауншвайга, конечного места путешествия. Это недалеко, около 40 километров. Все-таки, до Хильмштетта лучше идти пешком, не заходя в Шонинген. Тем более, особенно торопиться мне некуда. 10 километров пройду за 2-3 часа. Как раз появлюсь в Хильмштетте 8:00 утра. Кирилл быстро дошел до дороги и пошел вдоль нее по тропинке, помахивая пакетом и посматривая по сторонам, куда лучше выкинуть его содержимое. В первом же попавшемся на пути болоте он утопил фонарик, батарейки, пустую бутылку и грязную тряпку. Свернул пакет и засунул его в карман. Идти по тропинке было одно удовольствие. Светило солнце, в лесу пели птички. Дорога была пустынна. Только в сторону города проехало 2 грузовика, груженные ящиками со свежей капустой, огурцами и помидорами. Наверное, фермеры с утра спешат на рынок. Не буду просить, чтобы подвезли. Начнутся расспросы кто, куда, зачем. Оно мне надо? Так, никого не встретив, около 8:00 утра он вышел на окраину Хильмштетта и сразу направился на автовокзал. Ближайший автобус на Брауншвайг отходил в 9:00 утра. Глава 4. Кирилл проснулся, когда автобус въехал в Брауншвайг, огляделся вокруг и обнаружил, спереди, сзади и сбоку от него сиденья пустые, а все остальные заняты пассажирами. Пассажиры демонстративно отворачивали от него головы. «Похоже, запашок-то от меня идет не слабый после путешествия по трубе», — решил он. Хоть и старался привести себя в порядок, но не смог. Автобус остановился на автостанции, и народ повалил на выход. Кирилл вышел последним. Было 10:30 утра. «Успею еще в баню сходить, а то на явку в таком виде явиться не солидно», — подумал он. Долго баню искать не пришлось, она находилась у самой автостоянки. Придется немного постесняться, в Германии общие бани, здесь мужчины и женщины моются вместе. Я отвык от этого, сейчас утро, думаю, там молодежи не будет, а стариков стесняться не стоит. Купив билеты и взяв в прокат полотенце и шампунь, Кирилл прошел в раздевалку. Там совсем никого не было, разделся, затем прошел в помывочную. Она была забита молодежью, кто стоял под душем, кто плавал в бассейне, кто просто лежал, отдыхая, на лавках. Он бочком проскочил в парилку, тут тоже мест почти не было. Симпатичная молодая женщина, немного прикрытая снизу полотенцем, отодвинулась и постучала ладонью по лавке рядом с собой, приглашая Кирилла сесть. Ему ничего не оставалось, как разместиться рядом. «Сегодня хороший, сухой пар, и поливальщики еще не успели набежать», — сказала женщина. Кирилл старался не смотреть в ее сторону. Уже 2 года он не видел женщин в таком виде, и мужское естество брало свое. Женщина, заметив его смущение, отвернулась, хихикая, в сторону, потом встала, переместила полотенце себе на плечи и пошла к выходу, покачивая бедрами. Кириллу просидели в парилке еще 15 минут, пока ее не покинули остальные посетители. Пропотел изрядно, вывалился из нее, красный, как вареный рак, и сразу бросился под душ. Народу стало значительно меньше. Женщина лежала на лавке напротив душа и с интересом смотрела на него. «Сразу видно, что вы не местный», — сказала она. «Мы моемся все вместе с самого детства и привыкли не стесняться своей наготы». Кирилл быстренько ополоснулся под душем, вымыл голову и пошел в раздевалку. Вытерся, надел все чистые, остальную одежду убрал в пакет и вышел на улицу. Вот и сходил за хлебушком, пришла в голову русская поговорка. Время приближалось к полудню, и Кирилл направился на явку. Искомое фотоателье располагалось на главной улице города. На ее двери висела табличка «Открыто». Кирилл вошел вовнутрь, колокольчик на двери звякнул. Внутри посетителей не было. В углу за столом сидел пожилой мужчина и читал газету. «Желаете сфотографироваться? На документы? Здравствуйте, Герр Коп, не могли бы вы сфотографировать мою собачку?» Мужчина насторожился. «Собачка у вас здесь или надо куда-то идти?» «Да, тут недалеко, на Почтовую улицу, дом 33. К сожалению, я не оказываю выездные услуги. Жаль, я на вас очень рассчитывал. Можете обратиться в соседнее ателье, на этой же улице в дом номер 12». Мужчина встал и протянул Кириллу руку для пожатия. Пароль и ответ прозвучали без искажений. «Проходите в следующую комнату, я пока закрою входную дверь», — проговорил он, выходя на улицу и переворачивая табличку на двери на закрыто. В соседней комнате они сели в кресло и Кирилл сказал: «Герр Коп, я в цейтноте. Мне нужны деньги и чистые документы. Как можно быстрее, я должен оказаться в Западном Берлине». «Много денег, сколько вы можете дать без ущерба для себя? У меня дома есть около 7 тысяч. Могу сходить в банк и снять со счета еще 20 тысяч. Это все мои сбережения. Не волнуйтесь, вам все компенсируют. Я знаю, с документами сложнее. У меня только чистые бланки паспортов последнего выпуска. Недавно в полиции сменили особые отметки, которые проставляются только на них, и мне они пока неизвестны. Что же делать, Герр? Называйте меня Питер Коттер. Герр Коттер, единственное, что могу вам предложить, это документы моего сына. Несколько месяцев назад он умер от лейкемии в Кёльне, где учился в университете. Я изъял все документы о его смерти, поэтому в Германии она не зарегистрирована, так что паспорт чистый. Он был примерно вашего возраста, только не носил усы и очки, и тоже был светлым шатеном. Ну, это дело поправимое, сказал Кириллу, отклеив усы и сняв очки. Покажите мне фотографию сына. Здесь ее нет, она у меня дома. Давайте, сделаем так. Вы готовите новый паспорт на имя Питера Коттера, не проставляя в нем никаких отметок. Я попробую сделать это в Западном Берлине. Но чтобы мне до него добраться, я воспользуюсь паспортом вашего сына. Сколько ему было лет? Не сохранился ли его аттестат об окончании школы и другие? Какие документы? Он родился в 1947 году. В сентябре ему должно было исполниться 20 лет. Аттестат об окончании местной гимназии сохранился и лежит среди бумаг дома. Его звали Питер Шнитке, по фамилии матери. 5 лет назад я оставил семью и переехал из Кёльна в Брауншвайг, а он остался жить с матерью. Назло мне при получении паспорта взял ее девичью фамилию. Год назад она тоже умерла сердце. Сочувствую вам. Сейчас я сделаю ваше фото на паспорт, Потом мы сходим в банк за деньгами, вернемся ко мне домой и я займусь вашим паспортом. Когда вы планируете уехать из Брауншвайга? Как можно быстрее. И уезжать мне лучше из Ганновера. Оттуда летают самолеты в Западный Берлин. Самым ранним поездом завтра я уеду в Ганновер. Вы успеете сделать паспорт? Думаю, да. Пойдемте фотографироваться. Будете гримироваться? Да. Через полчаса они вместе направились в банк. Кирилл туда не стал заходить, а подождал копа на улице. Когда тот вышел из банка, они сразу пошли к нему домой. «Герр Коп, я провел бессонную ночь. Покажите мне сейчас документы вашего сына. Я должен убедиться, что они мне подойдут. А потом я лягу спать. Глаза слипаются, и я еле стою на ногах». Дома Кирилл внимательно рассмотрел документы Питера. Он на самом деле был похож на него. Если особо внимательно не приглядываться, как это делают пограничники, он вполне мог сойти за него. Аттестат об окончании гимназии также был в полном порядке. Кирилл собирался поступить в университет в Германии, так что наличие аттестата очень упрощало дело. Тут же находилось водительское удостоверение, зачетка с оценками за второй курс университета и справка об академическом отпуске по болезни. Немного перекусив, Кирилл лег на диван и сразу же заснул. Проснулся он от звона будильника над головой. Пора было вставать. Пока он приводил себя в порядок, коп приготовил на кухне яичницу. Они вместе позавтракали. Коп передал Кириллу небольшой чемоданчик с двойным дном, в который положил деньги и новый паспорт на имя Питера Коттера. Туда же Кирилл засунул остальные документы и свои вещи. Они тепло попрощались, и Кирилл отправился на железнодорожный вокзал. Но уезжать из Брауншвайга он не спешил. Надо было убедиться в смерти копа от несчастного случая, который должен произойти этим утром в районе 10 часов. Кирилл купил билет на поезд до Гамбурга, отходящий в 12 часов дня, и вернулся обратно в район ателье Коппа, которое открывалось в 10 часов утра. Зашел в кафе, расположенное напротив ателье, сел за столик у окна, заказал кофе и стал наблюдать. Около 10 часов в ателье пришел Копп. После 10 начали сходиться клиенты. Примерно в половине 11 из ателье выскочила женщина и через дорогу бросилась в кафе, где Кирилл пил кофе. «Где у вас телефон?» – закричала она. Герра Коппа убила током. «Надо вызвать полицию и карету скорой помощи». Все немедленно было исполнено. Уже через 10 минут подъехала карета скорой помощи, а за ней и полицейские. Кирилл рассчитался и подошел к ателье. Коппа вынесли оттуда, упакованного в черный полиэтиленовый мешок, и положили в подъехавшую труповозку. Больше Кириллу здесь нечего было делать. По пути на вокзал он зашел в универмаг и купил себе новую одежду и обувь. Там же переоделся, убрав старую в чемодан. Ровно в 12 часов дня поезд отошел от перрона вокзала в Брауншвайге и покатил в сторону Гамбурга. Еще один пункт по плану побега был успешно выполнен. Езды на поезде было около 4 часов. Поезд был проходящий из Мюнхена. Оказаться в купе с людьми, которые уже давно познакомились, наговорились и успели надоесть друг другу и, поэтому, к новенькому пассажиру обязательно пристанут с расспросами и разговорами, Кирилл не хотел. Он купил билет в сидячий вагон, но с мягкими сидениями. Они располагались в два ряда по два сидения в ряд. Пассажиров в вагоне было немного, и они часто сменялись, входя и выходя на остановках. Рядом с Кириллом никого не было. Можно было спокойно обдумать ситуацию и наметить планы на будущее. Только позавчера примерно в это время я совершал свой заплыв по Эльбе в Шенебекке в ГДР, а сегодня на поезде направляюсь в Гамбург, также стоящий на этой реке, но уже в ФРГ. Всего два дня, а такие перемены, если учесть, чего они мне стоили. В Гамбурге я должен провернуть два важных дела. Еще раз добыть денег из тайника, расположенного в парке Плантинунбломен, и закончить оформление моего нового паспорта, начатое Герром Коппом. Тайник, скорее всего, расположен на известном мне месте. Там же и сигнал, если тайник заряжен. Когда я в той жизни забирал из него деньги, там было более 50 тысяч марок. Надо забрать все. Это будет списано на случайность. Кто-то случайно обнаружил тайник и забрал деньги. Проверками все равно никто не будет заниматься. Это просто опасно, но надо предусмотреть все, обезопасить себя максимально. Может быть, я зря буду заниматься такой чрезмерной страховкой изъятия из тайника денег, но в мою голову намертво вбито во время учебы в школе КГБ в Минске правило: никогда не оставлять следов, ведущих к тебе, если есть хоть малейшая возможность их спрятать, и не жалеть для этого времени и сил, все окупится повышением твоей безопасности. А вот с оформлением паспорта сложнее. Был у меня один знакомый специалист по подделке документов. Пришлось в свое время к нему обращаться за помощью. Он работал для всех, кто хорошо платил. На бандитов, воров, контрабандистов, спецслужбы. Я не помню, чтобы по его вине кто-нибудь засыпался. Но и не хочу, чтобы он узнал номер паспорта и имя его владельца. Береженого и Бог бережет. Надо с ним встретиться и узнать, может ли он проставить в паспорте необходимые тайные отметки, не познакомившись с информацией из паспорта. Если эта информация будет заранее чем-то прикрыта, то, думаю, можно сделать. И при этом я лично буду присутствовать. Он не дурак, все отлично понимает. Меньше знаешь, крепче спишь. Зачем ему лишние неприятности? Работы на 10 минут и 300 марок в кармане. Поезд, замедляя ход, подошел к перрону центрального вокзала Гамбурга. Кирилл вышел из вагона и направился к хорошо знакомой ему гостинице «Хотел ФРСТ Бисмарцк», расположенной рядом с вокзалом. Быстро устроился в одноместный номер. «Сегодня только прогуляюсь по городу. Уже 5 часов вечера, суббота, все злачные места Гамбурга, к вашим услугам. Но, пока не сделаю все, что задумано, никакой расслабухи. Схожу только в ресторан, хоть наемся нормально за 2 дня. Завтра схожу в ботанический сад Плантин ун Блумин, посмотрю на место тайника, понаблюдаю, прикину ход операции. Если все чисто, в понедельник провожу выемку денег из тайника. Только надо загримироваться». Кирилл прогуливался вечером по улицам города, и его одолевала ностальгия по Гамбургу 1987 года, когда он здесь прожил целых полгода, создавая сеть своих туристских агентств на севере Германии. Вспомнил свою любовь по имени Лисхин, одним тембром своего голоса сводившую его с ума, их встречи, совместные походы в театры, рестораны, разрыв, последовавший после того, как он узнал, что она встречается не только с ним, но и с 2 своими старыми приятелями по университету. Ее звонки, просьбы о прощении, его непреклонность, граничащая с жестокостью. Потом нелепая смерть Лисхин в кабинке рухнувшего лифта, когда почему-то неправильно сработала защитная автоматика. После этого он побывал в Гамбурге только спустя 23 года, когда надо было встретиться со связником, да и то неудачно. Инфаркт, больница. Только сейчас Кирилл понял, он не любит Гамбург и хочет его покинуть так скоро, как это будет возможно. На следующий день, с утра, Кирилл направился в ботанический сад. С собой он прихватил очки, усы и зеркальце. Прошелся по парку, зашел на полянку, окруженную кустами, ловко прилепил себе усы, надел очки и кепи. В зеркало на него смотрел парень, совершенно не похожий на Кирилла. После этого направился в ту часть парка, где находился тайник. Прошел от него на расстоянии 50 метров, незаметно оглядываясь по сторонам. В этой части парка было пустынно, только вдалеке слышали детские голоса. Там находилась детская площадка. Кирилл обошел ее стороной и опять направился к тайнику. На этот раз он прошел от него в 3 шагах. Вокруг никого не было, все спокойно. Не останавливаясь, он проследовал дальше, в укромном месте отлепил усы, снял очки и кепи и направился в гостиницу. Разведка произведена. Сигнал, что тайник заряжен, на месте. Завтра с утра надо приобрести небольшую лопатку со складывающейся ручкой и хозяйственную сумку, и снова прийти на место тайника. Если даже сегодня, в воскресенье, в этой части парка немного народу, то завтра почти никого не будет. И выходить надо будет из парка не через главные, а боковые ворота. Пойду вдоль забора, отделяющего парк от жилой части города. Посмотрю внимательно, может, где и нарушена ограда. Тогда нет места лучше для того, чтобы незамеченным покинуть парк. Забор представлял собой мелкоячеистую металлическую сетку, высотой 2,5 метра, укрепленную на железобетонных столбах, вкопанных в землю. Кирилл медленно шел вдоль забора, внимательно его разглядывая. Пройдя уже половину пути и ничего подходящего не обнаружив, он уже почти смирился с мыслью, что это путешествие бесполезно, когда заметил, что бежавшая впереди него маленькая бродячая собака поднырнула под забор и скрылась из вида в кустах, вплотную подходящих к забору парка. Он замедлил шаги и внимательно рассмотрел лаз, через который собака проникла в парк. Это был небольшой подкоп, даже скорее дыра в земле под забором, шириной не более 15 сантиметров и такой же глубины. Было удивительно, как собака, даже такая маленькая, смогла в нее пролезть. Надо вернуться в парк и подойти к этому лазу с той стороны. Если сделать сверток с деньгами размером 10 на 10 сантиметров и длиной до полуметра, то он свободно пройдет через этот лаз, а денег больше все равно не будет. Только надо точно отметить это место с той стороны и наметить подходы к нему. Кирилл огляделся по сторонам. С другой стороны дороги, идущей вдоль парка, также стоял забор, отгораживающий стройку жилого дома. Если у этого места припарковать автомобиль и выбрать подходящий момент, когда никого из прохожих здесь не будет, быстро подойти к лазу и за веревку, к которой привязан мешок с деньгами, выполненный в виде своеобразной колбасы, вытянуть его на эту сторону, то дело сделано. Тут же сесть в автомобиль и уехать. Автомобиль можно взять в прокат на несколько часов. Итак, порядок моих действий следующий. Утром беру в прокат автомобиль, на нем еду в хозяйственный магазин, где покупаю маленькую лопатку, веревку и длинный полиэтиленовый рукав. Такие используются для высаживания рассады. Все приношу в автомобиль. Здесь укорачиваю рукав до нужного размера, оставляя один его конец запаянным, а второй – открытым для закладки денег. Подъезжаю к этому месту и останавливаю автомобиль напротив лаза. В небольшую сумочку прячу лопатку, веревку и рукав. Спокойно прохожу через главные ворота на территорию парка. Иду к месту тайника. Проверяюсь на предмет отсутствия слежки. Изымаю дипломат с деньгами из тайника. Именно дипломат был в прошлый раз. Сейчас вполне может быть что-то другое. Перекладываю деньги в пакет. Дипломат возвращаю на старое место. Маскирую тайник. Иду к забору в сторону лаза. Перекладываю из пакета деньги в полиэтиленовый рукав и тщательно завязываю веревкой открытый его конец. Располагаю рукав с деньгами напротив лаза. Привязанную к нему веревку просовываю в лаз, но так, чтобы ее конец не торчал наружу. Все маскирую. Затем посыпаю это место трубчатым табаком от собак. Прячу лопатку в маленькую сумку и иду к выходу. Каким-то образом обращаю на себя внимание служителя парка, стоящего на выходе, чтобы он заметил, что я вышел из парка, и в руках у меня была только маленькая легонькая сумка. Выхожу из парка, подхожу к автомобилю, выбираю момент, когда нет прохожих, и вытягиваю рукав с деньгами из-под забора наружу за веревку. Сажусь в автомобиль и уезжаю. Перекладываю деньги в сумку, еду в отель, приношу сумку с деньгами в свой номер, возвращаю автомобиль в контору проката. Вроде все. Нет, лучше сразу подъехать к входу в парк на автомобиле и оставить его на стоянке. Сделать все дела, выйти из парка, и на автомобиле доехать до лаза. Если мимо будут идти прохожие, то можно имитировать его поломку. Если я оставлю сразу автомобиль около лаза, а это часа на полтора, он может привлечь чье-нибудь внимание. А оно мне надо, значит, сейчас возвращаюсь в парк и отмечаю место лаза с той стороны, а на забор прикреплю какой-нибудь знак, чтобы отметить место лаза со стороны дороги, да так, чтобы и с той стороны он был виден. Можно засунуть газету в сетку забора немного в стороне от лаза, и видно хорошо, и в глаза не бросается. Кирилл вернулся в парк, нашел место лаза, на кустах со стороны парка сломал несколько веток для ориентировки, прошел от этого места до тайника. Идти было минут 10. Для операции все было готово. Можно идти в ресторан, отдыхать, набираться сил. В понедельник Кирилл взял машину в прокат, купил, что намечал, включая пачку табака, подъехал к входу в парк и припарковался. Он уже был загримирован. Усы, очки, кепи. Прошел в парк, на пути к тайнику несколько раз проверился, все спокойно. Подошел к тайнику, вскрыл лопаткой грунт, достал дипломат. Прошел дальше в кусты, открыл его. На первый взгляд в дипломате лежало в банковских упаковках 5 пачек по 10 тысяч марок. Переложил их в рукав, надежно перевязал его веревкой. Положил в полиэтиленовый пакет черного цвета. Вернулся на место тайника и закопал уже пустой дипломат обратно. Замаскировал место. Взял пакет с деньгами и пошел в сторону лаза. Сориентировался по сломанным веткам и осторожно подошел к забору. Постоял, прислушиваясь. Расположил рукав напротив лаза почти вплотную к забору и просунул веревку в лаз. Все вокруг посыпал табаком. Пошел к выходу из парка. У служащего поинтересовался временем открытия выставки цветов и возможностью прохода на нее с небольшими сумками. Вот как это. И протянул ее служителю. Тот, чисто машинально, взял ее в руку и тут же вернул ее Кириллу. Можно. Кирилл поблагодарил его и вышел из парка. Сел в автомобиль и поехал к месту лаза. Сориентировался по газете в ячейке сетки и остановил машину. вышел из нее, огляделся по сторонам, ни одного пешехода, быстро подошел к лазу, рукой нащупал веревку и за нее вытянул рукав с деньгами, вернулся в машину и поехал к отелю, около него остановился, разгримировался, переложил все вещи из машины в пакет, поднялся в свой номер и спрятал пакет в чемодан, закрыв его на ключ, затем отогнал автомобиль в пункт проката. Первое важное дело в Гамбурге успешно закончено. В тайнике действительно оказалось 50 тысяч марок. Эта сумма превышала обычную закладку раза в 3-4. «Повезло», — подумал Кирилл. Второе дело он решил провернуть завтра. Надо было также все продумать досконально, чтобы не было сбоев. На следующий день Кирилл на такси доехал до района Розенгартен, где в собственном доме проживал специалист по документам. Недалеко от дома, зайдя в общественный туалет, загримировался. Прошел по улице мимо дома. Сигнала о провале нет. Все окна, выходящие на улицу, без задернутых штор. Подошел к входной двери, позвонил. Вскоре дверь открылась. На пороге стояла старушка и выжидающе смотрела на Кирилла. «Это вы заказывали билеты на концерт в оперу на 19-е число?» — поинтересовался Кириллу. «Проходите, мы их очень ждем», — прозвучало в ответ. Она проводила его в комнату на первом этаже и попросила подождать. Через 5 минут в комнату зашел мужчина среднего возраста и внимательно оглядел Кирилла. Потом хмыкнул и спросил: «Вы для меня или себя так загримировались? Это имеет значение?» «Нет, я слушаю вас». «14-233», — произнес Кирилл. «Прекрасно. Чем я могу вам помочь?» «У меня есть полностью оформленный паспорт, но на нем отсутствуют тайные отметки. Вы можете их проставить?» «Покажите. Я думаю, для нас обоих будет лучше, чтобы вы не видели, на чье имя выписан паспорт, а также его номер. Вы сможете проставить знаки сейчас при мне, хоть вы и молоды, но умны. Мне не нужны чужие секреты. Я смогу выполнить эту работу. 500 марок. Согласен. Садитесь за стол. Я принесу все необходимое». Кирилл сел за стол и достал паспорт. Появился хозяин, принеся с собой бутылочку с несмываемой тушью, ножницы, тонкое перо и несколько листов белой бумаги. Сел напротив Кирилла, вырезал посередине листа небольшое окно, примерно сантиметр на сантиметр, и передал его Кириллу. «Откройте первую страницу паспорта и поместите окошко напротив последней буквы фамилии, и осторожно передайте мне паспорт». Кирилл все выполнил в точности. Хозяин обмакнул перо в бутылочку с тушью, листом бумаги стер с него все лишнее, и осторожно поставил едва заметную точку над буквой на расстоянии 2 мм. Потом подул на нее, дождался, когда она высохнет, и вернул паспорт Кириллу. Так они проделали еще 5 раз, проставляя точки в различных местах паспорта. Вся работа заняла не более получаса. «Все готово. Если паспорт чистый, то я гарантирую, что из-за тайных знаков он не засветится». Кирилл протянул ему 500 марок, убрал паспорт в карман и откланялся. В том же самом туалете он разгримировался и на метро вернулся в отель. Второе дело также успешно закончено. Больше Кирилла ничто не держало в Гамбурге. Кирилл переложил чемоданчик, разложив деньги в один слой пачками по всему дну. Туда же засунул новый паспорт, очки и усы. Прикрепил второе дно. Сложил в чемодан остальные вещи. Все было готово для путешествия. Глава 5. Поезд в Мюнхен отправлялся в 6 вечера. В пути находился 26 часов. Кирилл приобрел билет в вагон 2-го класса в 4-местное купе. Лететь на самолете, конечно, быстрее, но торопиться ему особенно некуда. Тем более, при поездке на поезде не надо предъявлять паспорт. Попусту рисковать не хотелось.